Глава 12. Ему позвонили, назвали адрес. Илья приехал. Медсестра проводила до палаты. Она молчала, но было видно, что ей не терпится заговорить. Они шли по пустому длинному коридору. Медсестра, идущая впереди и занимавшая, казалось, всю ширину коридора, то и дело оборачивалась на Илью и раздраженно выдыхала. «Вы кто ей?» Наконец не выдержала она. «Муж». «Муж. И где вы были, муж?» «Давно она здесь?» — спросил Илья, чтобы вывести чувство вины, которое он не хотел принимать. Медсестра цокнула. Это значило... Непонятно, что значило. Давно или нет. Руднев догнал ее и переспросил. Когда она поступила? «Третий день пошел. Сначала не говорила ни с кем, потом попросила вам позвонить». «Ясно». — ответил он, увидев, что медсестра стала мягче. Но он так и не понял, почему ему так важно одобрение этой женщины. Саша сидела у окна. — Что ты делаешь? — спросил он. — Играю в снайпера. — И где твоя винтовка? — Вот. Она показала на маленькую черную точку на стекле. Надо представить, что это мушка... Потом найти такое положение головы, чтобы жертва оказалась в прицеле, и — пх! — стреляю, как в детстве. Правда, тут во дворе почти никто не гуляет. Видимо, они тебя засекли. Сколько их ты убила? Не считала. Я сижу тут целую вечность. Ничего, что из твоей винтовки я только что прикончил голубя. Саша притянула Илью к себе и задергалась в плаче. — Прости, — сказала она. Я не знаю, что со мной творится. Давай ты будешь всегда рядом, иначе я сдохну. — Хорошо, — ответил он. Успокоенная этой простотой, Саша перестала рыдать. Она повторила. — Прости, я не знаю, что со мной творится. — Надеюсь, мне не нужно объяснять, что теперь за ее здоровье ручаетесь вы, — начал психиатр. Кажется, его звали Лаврентий Михайлович или Леонтий Михайлович. Я бы не советовал прерывать лечение в диспансере. Но раз уж вы так решили, то несете за пациента полную ответственность. Илья обвел глазами сероватые стены, стеллаж, заставленный красными папками, комнатные растения в терракотовых горшочках, пейзаж с одинокой горой на фоне пунцового заката, оформленный в неокрашенную рамку. Картину, похоже, писал верный пациент, или, страшно подумать, сам доктор. На столе была выстроена очередь из слоновьих фигурок, только не от большой к меньшей, как положено, а наоборот. Самый жирный слон брел позади и подгонял всю колонну. Хватало и других сувениров, вроде настольных часов, на мраморной подставке, которые дома держать невозможно, но и выбросить жаль. Эти вещицы придавали комнатке странный уют. Можно было бы представить подобный интерьер в тайном детском штабе или куда там обычно дети сносят из дома все барахло. В окно било солнце. С крыши на оконные отливы капал вчерашний снег. Лаврентий Михайлович в светящемся халате щурил один глаз. Илья тоже щурился, но не от света. От радостного предчувствия он забирал Сашу домой. «Раз вы так решили», — с нажимом повторил врач, — то должны понимать, что это не шутки. Да, кризис миновал, но... Пошевелил очки с выпуклыми линзами, точно вправив в орбиты рачьи глаза, но обнаружил перед собой счастливого человека. Проверенные болевые приемы на нем не работали. Доктор отклонился в тень, голос его смягчился. «Илья Сергеевич, вы, кажется, говорили, что сами врач». Понимаете, конечно, прогулки, режим. Режим — это архиважно. Лекарства, само собой, никто их не отменяет. А с Александрой я провел беседу, но в первую очередь рассчитываю на вашу сознательность. Саша очень обрадовалась, когда узнала, что едет домой. В нынешнем ее состоянии радость отражалась в беглой улыбке. Большая радость держала эту улыбку добрую минуту. Теперь, наулыбавшись, она дожидалась в палате, пока Илья и ее лечащий врач разбирались с бумагами. «Вот выписка. Теперь подпишите заявление и можете быть свободны». Леонтий Михайлович протянул Илье две ксерокопии. В выписке стоял код F31.4. Расшифруйте. Илья вернул бумагу. Тяжелый депрессивный эпизод на фоне биполярного расстройства личности. Он не думал ничего больше спрашивать, но вдруг спросил. И что дальше? Психиатр пожал плечами. «Все зависит от нее и от вас», — добавил он. Врач стал заполнять рецептурный бланк, а Илья вдруг застыл, как парашютист, вдохнувший страшного воздуха и затворившейся двери самолета. «Похоже на число Пи», — сказал Илья. «Что?» «Код диагноза. 31,4. Это почти как 3,14. Видите, только точку переставить». Лаврентий Михайлович оторвался от рецепта и посмотрел из-под очков на Илью. «Вы-то как себя чувствуете?» Ручка его, зажатая точно в клешне меж двух пальцев, застрекотала по столу. «Прекрасно», — ответил Илья и поставил подпись. Прыжок, падение. Теперь страшный воздух был всюду. Над ним, под ним, как дьявол свистел по сторонам. Бах! Леонтий Михайлович поставил на рецепте печать. Илья оказался в длинной галерее сияющих окон, уставленных горшками с однотипными длинноусыми растениями той же породы, что стояли в кабинете психиатра. Он прошел по коридору, переступая через лохматые тени цветов, пока не уперся в какую-то железную дверь, облитую белой эмалью. Понял, что шел не в ту сторону. Он присел на один из трескучих стульев, сбитых рядком и стоящих здесь не меньше полувека. Стулья пошатывались. Ощущение падения все еще преследовало и кружило голову. Но теперь, когда диагноз был описан на бумаге и даже определен точным числом, когда рядом с ним стояла подпись и печать, Илья будто разбился о твердую и объяснимую правду. Темная хандра теперь имела название. Саша была больна. Серьезно больна. «Тебе тоже не спится?» — спросил сипловатый голос. Илья заслонил глаза от света, чтобы рассмотреть того, кто стоял рядом. Первым, что он увидел, были руки с сеткой сизых вен, тощие руки. Это был мужчина неясного возраста в спортивном костюме, бритый под быструю машинку. Мужчина глядел на Илью одним внимательным глазом, а вторым косил куда-то вдаль. Снулое лицо его, парализованное не то инсультом, не то релаксантами, стекало с черепа, и он будто старался удержать его, запрокидывая затылок и выставляя вперед нижнюю челюсть. «Не спится?» — снова спросил он и накренился вперед. Илья поглядел на часы. «Сейчас полдень. И мне не уснуть. Очень страшно здесь», — произнес мужчина неожиданно длинную фразу неожиданно юным голосом. «У меня дети». «Ага», — сказал Илья. «Меня дети ждут. Я и не курю поэтому». «И правильно». «Ты из какой палаты?» «Я из четвертой». «Я врач», — ответил Илья, полагая, что этот ответ сократит разговор. «Угу». Облизнул губы пациента из четвертой. «А дети есть?» «Нет». «Это потому, что ты сука». «Что?» Стул под Ильей скрипнул. Мужчина дернулся, опустил взгляд на тонкие свои неуверенные ноги и, примеряя шаг к затертому линолеуму, поплелся прочь. «Ты сука!» — крикнул он, задрав голову. Кончилась зима. Саша пребывала в подавленно светлом состоянии. Колебания настроения все еще случались, но их амплитуда заметно сократилась. Депрессия превратилась в управляемую апатию, а приступы мании купировались спасительным литием. Саша жаловалась, что скучает по хорошему настроению. Под так называемым хорошим настроением имелось в виду ее беспечное безумие. Литий стер, обезоружил болезнь. К весне Саша нашла работу в одной рекламной фирме. Суть ее заключалась в согласовании с заказчиками типографских макетов и поиске новых клиентов. Ей нравилось работать, появилась тяга к простому общению. Она начала изучать графические программы, чтобы в случае чего подменить дизайнера и внести незначительные правки в макет. Саша понимала, что все изменилось, но не понимала, насколько. «Я хочу сохранить, что есть сейчас», — сказала она Илье, когда они гуляли по набережной. К тому времени режимные прогулки, прописанные доктором, стали приятной привычкой. «Кажется, ты делаешь успехи, и здорово, что ты ими дорожишь». Они остановились. Саша молчала. Она повернулась к реке, стянутой льдом. Илья смотрел на Сашин профиль, на уголок тонкой улыбки. «Очень бы хотела все сохранить», — повторила она, готовясь сказать «не это». «Отлично, отлично», — болванчиком кивал Илья. «Я перестала пить таблетки». «Но не надо этого делать». «Надо. Ты же сама сказала, что ты не хочешь перемен», — прервал он. «Да, но нет, ты продолжишь пить лекарства». «О, как ты испугался! Ты же понимаешь, что это обманчивое чувство. Тебе кажется, что ты здорова, но на самом деле это работа лекарств. Если бы ты дал мне договорить...» «Нет-нет, потерпи немного, не бросай. Я беременна». Илья вытянулся во весь рост и как-то весь застыл. «Вот. Теперь я вижу, что ты действительно наделал в штаны». «Это же здорово!» — сказал Илья, стараясь скрыть растерянность и выбирая для этого самые беспомощные слова. «Ой, не могу!» — Саша засмеялась. «Видел бы ты себя!» Ее смех, разбежавшийся по пустынной набережной и звенящий во влажном морозце, был такой настоящий и становился все ярче, все чище, и когда Илья очнулся, было уже поздно. Он тоже заливался вместе с ней. Илья почувствовал, как вместе со смехом уходит тревога, которая успела стать его лучшей подругой, и взамен нее появляется молодое радостное предчувствие. «Обожаю, когда ты пугаешься». «Я совсем не испугался». «Это же здорово!» «Ну, хватит. Я правда очень рад». Никогда прежде не было у Ильи такой радости и такого страха за Сашу. С другого берега точно отклик их смеха долетал колокольный перезвон. Река должна была вот-вот вскрыться и понести потемневший лед. Саша, явившаяся с приема, была мрачна. И тут же, по резкости взгляда и движений, Илья определил степень ее злости. Она была в бешенстве. «Как все прошло?» «Доктор передавал тебе привет», — сказала она. «Понятно, какой привет хотел передать доктор. Привет, и что теперь будем делать с бедной беременной девушкой, больной маниакальной депрессией? Прерывая лечение, ты, кажется, ручался за ее здоровье. Никаких стрессов, никаких потрясений. Привет, привет, идиот!» Что он сказал? Илья подошел к Саше. Она выставила перед ним руку. «Ничего». «Совсем?» «Спросил, буду ли я рожать». «Думаю, это стандартный вопрос. Он должен был его задать». «Кажется, это ты не догоняешь». Он спросил вот как. «Вы же не собираетесь рожать?» Саша удачно изобразила фальшиво мягкую манеру, с которой доктор произнес эти слова, так что и сам доктор представился довольно ясно. Пока Илья придумывал, как оправдать поведение психиатра, Саша забралась на диван и с головой укрылась пледом. Почему-то оправдаться для Ильи тогда было важнее, чем попытаться утешить жену. Словно на кону стояла честь всего врачебного сообщества. Он даже не сразу понял, что проблема тут намного уже и касается только его собственной ошибки. По большому счету, Илья старался защититься разом перед возникшим образом Лаврентия Михайловича, передающего свой ехидный привет, и перед Сашей, которую вот-вот накроет новая волна отчаяния. «Я поговорю с ним. Он не должен был так себя вести». «Ты с ним заодно». «Что? Этот придурок предлагает аборт, а тебя это нисколько не злит». Илья в действительности не ощутил никакой злости, даже когда услышал это холодное слово. Он не видел ее лица, но знал, что Саша сейчас плачет. Шерстяной плед подрагивал на плече. Илья сел рядом и как-то нелепо попытался обнять. «Иди к черту!» К черту Илья пошел на следующий день. Лаврентий Михайлович первым увидел его в узком, заставленном цветами коридоре и первым вцепился в Илью хватким взглядом. «Здравствуйте. Пройдемте». «Пройдемте», — ответил Илья, почему-то выбрав второе из двух предложенных слов. Он сел на тот же стул, что и месяц назад, и наблюдал перед собой того же человека на прежнем фоне. Но в окне было тускло, и тот же человек теперь выглядел совсем по-иному, старее и темнее себя прошлого. Всем своим видом он показывал, что не собирается начинать разговор, и принялся рыться в стопке документов. Выходило, что первое слово было за Ильей. «Лаврентий Михайлович», — решился он, — «моя жена, ваша пациентка». Доктор, не отрываясь от бумаг, поднял указательный палец. Илья замолк. «Александра Руднева. Она была у вас вчера», — возобновил попытки Илья. «У меня нет такой пациентки». Наконец доктор нашел, что ему было нужно. «Александра Руднева. Вы слышите? Я говорю, у меня нет такой пациентки, не числится». Эта игра начинала раздражать. «Прошу назначить для беременной терапию с более щадящими препаратами». «А чем вас не устраивают текущие препараты? Они что, не помогают? Вы же понимаете, что они могут нанести ребенку вред. Когда Александра была пациенткой нашего диспансера, она и ее родственники были проинформированы о риске развития рецидива психического заболевания в период гестации и после родов. Вчера я также проконсультировал Александру о риске применения лекарственных средств для здоровья плода и дал рекомендацию применять текущую терапию в минимальной эффективной дозе». Доктор посмотрел на часы, тем самым показав, что сеанс гипноза окончен. «Но это же не единственный вариант. Давайте подберем. Давайте мы не будем больше тратить время. Это ваше заявление? Прочитайте, что там написано». Доктор развернул листок, который так долго искал. Илья узнал свою подпись. «Ну же, читайте. Вот хотя бы этот пункт. Я получил понятную мне информацию о характере заболевания. Хватит. Предупрежден о снижении эффективности лечения вплоть до наступления инвалидности или летального исхода. Я пошел вам навстречу», — перевел психиатр с пищевого языка. «А вы пошли в обратную сторону». «Хватит. Вы врач. Я пришел к врачу, а вы ведете себя как обиженное дитя. Обстоятельства изменились. Они уже не те, что были несколько месяцев назад. Нам нужна новая терапия». «Вот теперь действительно хватит». Доктор поправил очки и убрал заявление в стол. «Скажу прямо. Новая терапия возможна, но лечить бесплатно вас теперь никто не будет». «Так вы хотите денег? И сколько?» «Вы точно не потянете. Давайте без ваших догадок скажите цену». Доктор придал своей ухмылке еще более снисходительный вид и назвал сумму. «Вы должны понимать, Илья, что платите не только за консультацию и препараты. Здесь заложены и мои риски, и ваши извинения. До свидания». «Прощайте, молодой человек. Надеюсь, больше не встретимся». «Надеюсь, Лаврентий Михайлович, мы найдем настоящего профессионала». Илья попал. Ухмылка стерлась с лица психиатра. Он сидел недвижный от злости. Ручка, зажатая в кулаках, выгнулась дугой. «Меня зовут Леонид», — выпалил он, когда Илья выходил из кабинета. «Да хоть Леопольд. Неприятность эту мы переживем». Еще только небо наполнялось светом, еще не проломил пешеход ночной ледок лужи, когда Илья вышел из диспансера с чувством, что день окончен. Он шел, куда вели слепые глаза. Он говорил с собой и все больше злился, снова и снова проматывал встречу с лжеврачом, успокаивая себя в начале и каждый раз срываясь в конце воображаемой беседы. Нет, по-другому выйти не могло. Илья разрушил все безвозвратно, но в итоге казался правым. Да, он был прав. Но что ему теперь делать со своей правотой? Она жгла, как воткнутая в холку игла. «Ой, здравствуйте». Илья уставился на окликнувшую его прохожую. Женщина держала за руку девочку в круглых розовых очках. Обе они улыбались ему. «Доктор, а мы, смотрите, в школу идем. Во второй класс вот». Это протяжное «вот» значило для женщины очень много, и, как понял Илья, должно было радовать и его. «Молодцы какие!» — похвалил он. «Ну, куда побежала? Скажи доктору здрасте и спасибо». Илья помял шею. Вспомнил эту девочку, свою пациентку. Падение с велосипеда, черепно-мозговая, ушиб мозга, посттравматическая гидроцефалия. Он вспомнил ее на кресле каталки в длинной ночной рубашке. Голова склонена, висит на тонкой шейке. Под ежиком над ухом полумесяцем белеет шрам. Она почти не двигается, шевелит ноготком васильки на своей ночнушке. «Спасибо!» — крикнула девочка, подпрыгнув и развернувшись в воздухе. Две тяжелые косы подлетели и со стуком упали на школьный рюкзак. «Вы какой-то уставший?» «Только с работы», — соврал Илья. «Давайте я подвезу. Сейчас только дочку в школу провожу». «Нет-нет», — замотал головой Илья, готовый уже эту голову открутить. «Мне надо зайти к брату, тут недалеко». Совралось так, что и сам поверил. Попрощавшись, Илья зашел в первый же магазинчик и купил две бутылки белого. Потом он перешел улицу и поднялся в квартиру Зазы. Позвонил трижды. За дверью нескоро зашевелились. «Тебе чего?» Илья звякнул бутылками. Заза посмотрел на часы. «Ты нормальный?» «Нужен мозгоправ хороший. У тебя есть знакомый?» «До обеда не ждет?» Заза забрал пакет с вином и отнес его на кухню. По пути он прикрыл дверь в спальню. «Чего стряслось, старик?» — спросил Заза, разливая по стаканам. Илья рассказал про Сашину беременность, про психиатра, отказавшегося ее вести. Слушая свой рассказ, он в очередной раз убеждался в профнепригодности старой сволочи. «И слоники. Представляешь себе таких сувенирных слоников? Они у него выставлены как...» Илья хотел было объяснить про странный порядок, но плюнул. «Как у придурка они расставлены. А еще мазню свою на стене повесил. В рамочке». «Ну и правильно, что послал его». Заза допил первый стакан, закурил и снова посмотрел на часы. «Только я ничего не понял. Тебе таблетки какие нужны?» «Нужны, знать бы какие». «Так это несложно разобраться, ты же шаришь. Рецепт напишем». «Тут специалисты вы». Илья покрутил стакан, он все еще был полон. «У нас в роддоме есть», — раздался незнакомый голос. «Кто у тебя?» — спросил Илья, уставившись на дверь в спальню. Заза махнул рукой. «Так», — сказал шепотом, — «коллега». Из спальни вышла рыжеволосая девушка в джинсах и белой майке. «Это Илья, брат мой», — представил гостя Заза. «А это Алина. Что пьете?» «Вино», — ответил Илья. «Девяти нет, вы нормальные?» «Так что там про роддом?» «У нас есть психологическая поддержка. Могу вашу жену записать на прием. Ну и пропишут ей чего-нибудь подходящее. Заодно на учет ко мне встанет. Идет?» Алина подняла стакан и, ополовинив его, вернула Илье. Он успел рассмотреть ее лицо с острыми и быстрыми чертами. Она была старше Зазы. Это не то чтобы сразу бросалось в глаза, рыжие казались Илье завсегда юными, но когда Алина сморщилась, проглотив кислое, он заметил в уголках глаз несколько морщинок. Они придавали взгляду суровую проницательность и какую-то магнетическую силу. «А вы?» «Я гинеколог». «Очень, между прочим, хороший», — заметил уже повеселевший Заза. «Откуда тебе знать? Мы с тобой второй день знакомы. Да и вообще, откуда тебе знать?» «Ты мне вчера сама сказала. Здравствуйте, я Вагина, очень хороший гинеколог». Алена шлепнула Зазу по лысине. «Какой доверчивый». «Совсем нет. Я никому не верю. Никому, кроме женщин». «Можно?» Алина с разрешения, которое прежде ей не требовалось, взяла стакан Ильи и допила вино. «Как звать-то?» «Илья». «Да жену твою?» «Саша». «Александра Руднева». «Пусть завтра ко мне приходит». «Ладно, джентльмены, я умываюсь». По спине Ильи пробежали мурашки. Алина словно вытащила из него, как из подушечки, изводящую иголку. Сам-то он точно-точно подушечка, мягкий, рыхлый предметец, с бесполезностью которого не сравнятся даже статуэтки слонов и настольные часики. Сегодня Илья не устроил ничего, кроме скандала. Да и скандал-то у него вышел бледный. А эта уверенная женщина так скоро и буднично дала ему почву на два следующих шага. Может быть, и солнце, вышедшее прибрать излишки снега, тоже Алинина заслуга. «Я пойду», — сказал Илья. «Ну и дурак», — ответил Заза. «Бутылку я тебе не верну». «Помнишь девочку, которая попала колесом велосипеда в открытый люк?» «Нет». «Ее оперировать приезжал этот... как его?» «Не помню. И вспоминать не буду». «Сейчас встретил ее. Бегает, прыгает. Во второй класс идет. Значит, не зря ты с ней ковырялся. Скажи, Зеза, я сука? Зеза закурил по новой и с прищуром посмотрел на брата. Да нет, обычный такой говнюк.